лютой казни. Султан Мурад IV знал, что Московское царство снабжает казаков реки Дона порохом и деньгами, и не хотел верить в непричастность Москвы. Разгневанный, он приказал немедля русскому посольству оставить пределы Турции. Арзан-паша предложил дождаться возвращения Капудан-паши, но султан не сдавался. Может, вновь манил его пятый трон шаха Аббаса, и он хотел крикнуть на всю империю османов полумесяц на Исфаган. Хазреф-паша разгадал мысли султана и встревожился. Из-за непредусмотренной дерзости казаков превращался в ничто план де Сези, а это сулило вместо золота награды золу разочарования. За де Сези стоял жрец политики франков кардинал Ришелье. Он не скупился на звонкие монеты, а принцесса Фатима была ненасытна. И верховному визиру приходилось брать одной рукой, чтобы задабривать другой. Союз с московским царством должен быть скреплен султанской тугрой, вензелем. Мурад IV повысил голос и велел Кызлар Агасы, начальнику черных евнухов, и дворцовым алибарщикам Болтаджи сопровождать верховного визира во двор валашского господаря. Пробитый стрелами двуглавый орел лоскутом повис на шесте. Рев голосов напоминал прибой, двор валашского господаря — остров. Ворота были закрыты на три засова. Меркушка с расстегнутым воротом носился по двору, размахивая хованской пищалью и командуя. Стрельцы старательно заряжали ружья, занимая у ограды наиболее уязвимые места. Семен Яковлев и Петр Евдокимов, осенив себя крестным знамением, облачились в боевые доспехи. Посол сжимал рукоятку сабли, некогда найденной на поле Куликовской битвы, а подьячий — саблю с эмалевым изображением архангела Гавриила. Стоя у окна и прислушиваясь к шквалу угроз, доносившихся с четырех сторон, гадали, подоспеет ли кто-либо из придворных пашей к ним на выручку. Разжигаемые фанатиками, на ворота наседали уже янычары пятой орты Джебеджи, хранители оружия. Джебеджи, турецкая, латник, кирасир, один из корпусов турецкого войска. Появились котлы, вестники неминуемой битвы. Трещало дерево, ревели «Смерть гюрам! Бей!» Один просунулся между прутьями ограды, набежал Меркушка и сходу насадил ему гулю под самый глаз, выпуклый, как у барана. Раздался вопль, затем беспорядочная стрельба, в ворота били огромным бревном. Но вдруг толпа отвалилась. На улице забухал турецкий барабан. На коне показался Хазреф-паша, злой, насупившийся. За ним важный рослый араб в высоком белом колпаке, раструбом, в парчевом кафтане с ярко-зеленой обшивкой, в желтых сапогах, в красном плаще без рукавки, отороченном черным мехом. Над розовым поясом торчала ручка египетского пистолета. За Кызлар Агасы, выхватившим пистолет и взведшим курок, безмолвно выступали дворцовые алибарщики по 20 топоров в ряд, 20 рядов. Начальник черных евнухов, сверкая белками, взмахнул пистолетом. Вмиг алибарщики образовали цепь и, шлепая по лужам, устремились вдоль ограды, окружая двор валашского господаря. Перед послами московского государства предстал верховный визир Хазреф-паша. Он задыхался от злобы, ибо хоть и косвенно, но все же и эти неповоротливые гиуры были виновниками его неудач. Он уже ощущал на сухой, как пергамент, коже своих щек следы ногтей нежной принцессы Фатимы и болезненно морщился. Семен Яковлев испытующе наблюдал за верховным визиром, державшимся хоть и не слишком враждебно, но отнюдь и не дружески. «Ай-яй, посол!» — вдруг взвизгнул Хазреф-паша. «Унять Шингирея просил, а сам вложил в уста мне палец удивления. Если не ты, то кто прикрыл спиной лодки казаков?» Посол с достоинством расправил плечи, не спеша провел по бороде пятерней, отрезал словом: «Честь государеву блюду, а о казаках не ведаю».